Буду читать из второго послания Тимофею, 3 глава, с 1 по 5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Мы знаем, что сейчас на Земле проживает около 6,5 миллиарда людей. И по мере развития человечества, по мере увеличение числа людей, увеличивается грех. И людей больше становится, и греха становится больше. Но также и возрастает толерантность. Что такое толерантность? Это терпимость к греху. Даже если вы вот прожили небольшой отрезок времени, кто-то 30, 40, 50 лет, вспомните, то, что совсем недавно считалось даже в обществе, даже среди неверующих, чем-то постыдным, аморальным, какое-то происшествие считалось чрезвычайным, да, это об этом говорили, как это может быть, то посмотрите, сегодня многие вещи стали обычными, стали допустимыми, более того, они стали нормой жизни людей, и никто этому уже не удивляется, и об этом никто не возмущается. То есть мы видим, что не только грех в обществе возрастает, но и возрастает терпимость к греху, то есть толерантность. Грех становится нормой. И это влияние происходит также и на церковь, потому что мы с вами не на Луне живем, мы учимся с людьми из этого мира, работаем, мы общаемся, встречаемся, и это естественно, что мы ощущаем на себе это давление. И поэтому в церковь пытаются проникнуть различные соблазны, искушения, так, чтобы мир вошел в Дом Божий. И мы видим, что сегодня мир, он все больше и больше растлевается. Мы знаем, что одно из больших действий, или, скажем так, большое влияние на людей оказывается вопрос близости двух полов. И вот на этом сегодня построена реклама, на этом построена сегодня индустрия развлечения и удовольствия. И люди как будто, знаете, сорвались со всех тормозов, всех норм и правил, и они погрязают в это. И различные формы распущенности, блуда, прелюбодеяния, завуалированные или как-то еще, они пытаются проникнуть и в церковь, да, когда через моду этого мира, даже музыку, влияние кумиров или спортивных, или эстрадных, влияние интернета, влияние различных областей развлечений, удовольствия молодежи сегодня, оно пытается внести эту распущенность в сердца и умы детей Божьих. И это давление мира порой создает определенное отношение к греху, и люди в церкви постепенно понижают свои стандарты, свои планки, свои требования относительно всего этого. И очень часто в церкви, я когда говорю в церкви, имею не только нашу поместную церковь, хотя и нашу поместную, конечно же, в первую очередь, но и вообще современное состояние церквей. Очень часто в церкви можно услышать, нужно любить их, грешников, тех, кто так поступает и так действует, нужно снисходить к ним. Это так. Действительно, Бог посылает дождь на злых и добрых. Бог повелевает солнцу вставать над злыми и добрыми. И, конечно же, Иисус Христос любит всех. Но нужно любить людей, но никогда нельзя становиться толерантными к греху, терпимыми к греху. То есть беда происходит в терминологии «любить», в кавычках, да, «снисходить». И это идет от либерального богословия. То есть там, где это либеральное богословие уже принято за основное учение повседневное в церквях, там это уже привело к тому, что нужно любить мужеложников. И сегодня их рукополагают, они сегодня становятся епископами, этими содомиты. Сегодня там сочитывают эти однополые браки. Но все началось с чего? Нужно любить, нужно снисходить. И постепенно, сегодня дошли до таких форм, от которых мы, слава Богу, еще удивляемся. Но, может быть, настанет такое время и в России, что это станет нормой, я не знаю. Но мы читаем, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И для того, чтобы это не случилось завтра, нам сегодня нужно смотреть, а не обрушилась ли стена, не портят ли лисенята виноградник, а виноградник наш в свету. А на самом деле, друзья, если мы любим грешника, то самое большое проявление любви к нему – это дать ему ясно понять, в какой страшной опасности он находится, и что ему нужно освобождение и спасение от этого греха. Я повторю. На самом деле, истинная любовь, правильная любовь по Писанию, если мы говорим, что мы любим грешника, то самое большое проявление любви к нему – это дать ему ясно понять, что он находится в страшной опасности, что грех он ведет к смерти, ибо возмездие за грех смерть, и что ему необходимо освобождение и спасение от этого греха. Мы сейчас с вами прочитали это место из второго послания Тимофею. Мы видим, о чем здесь написано. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И такой ужасающий список. Этот печальный букет проблем современного общества. И корень его – это внутреннее «я» человека. Мы здесь видим, что люди будут самолюбивы, горды, надменны, себялюбивы, эгоистичны. Друзья, отсюда происходит все остальное. Мы читаем в книге притчи «У ненасытимости две дочери давай, давай», и ни одна из них не скажет «довольно». И ненасытимость человеческой плоти, похоти очей, гордости житейской, похоти плоти, она колоссальна. И мы сегодня видим, как люди пытаются насытиться. Они бросаются из одного развлечения в другое. Они начинают пробовать то, и им уже эта доза мало. Они увеличивают, увеличивают, и приходят к полному истощению, а насыщения так и не находят. Они думают, что они обретут счастье в деньгах, пытаются заработать больше, но эти деньги как песок сквозь пальцы уходят, и они не имеют наслаждения. Они не имеют мира в сердце, у них нет радости в жизни, их взгляд потускнел. Они пытаются найти в другом, в третьем, в пятом, в десятом. О чем писал Соломон? Он все это перепробовал. Он говорит, куда вы бежите, я там был. Суета-сует и томление духа. И нет в этих делах никакой пользы под солнцем. Выслушаем сущность всего, говорит Соломон. Господа Бога твоего бойся и заповеди его исполняй, ибо в этом все для человека. Если мы думаем, что нам чего-то не хватает для счастья, мы глубоко ошибаемся. Если думаем, ну вот это у меня будет, вот такая вот машина, или вот такой-то дом загородный, или такая квартира, или такая работа, или такая зарплата, или вот такая жена, или муж, или еще что-то. Друзья, Слово Божие ясно говорит. Горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Иисус ясно сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Посмотрите, сегодня люди имеют гораздо больше, чем люди имели в послевоенное время в нашей стране. Вспомните свое детство, кто постарше, кому 70 лет. Сегодня дети имеют гораздо больше, чем вы имели. Но посмотрите, они недовольны. Я сегодня наблюдаю недовольные лица повсюду, в магазине, в общественном транспорте и даже в церкви. Почему люди недовольны? Они не насыщаются тем, что они ищут. А ищут они не там. Меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы искусственные, которые не могут держать воды. Они взяли черенки от чужой лозы и насадили себе сады, которые приносят горькие ягоды, говорит Христос. И поэтому нам сегодня важно ясно посмотреть в зеркало Священного Писания, увидеть самих себя и покаяться. Обратиться всем сердцем к Богу, встать на путь, ведущий в вечность, в небо, и следовать за Ним. Отрекаясь от самого себя, беря крест и идя по следам Агнца. И вот мы видим, что этот список, он открывает, в чем же проблема. 4 стих. Люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивый. У людей сбились приоритеты. Приоритеты – это порядок. То есть то, что стоит на первом месте, то, что главное, то, что стоит на втором или на последнем месте. И сегодня у христиан сбились эти приоритеты. Мы знаем первую заповедь и наибольшую заповедь. Господь Бог един есть. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Да не будет у тебя других богов. То есть самое первое, самое главное, самое ценное – это Бог. Но здесь мы видим, произошла подмена, произошел обман. Люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть, Бога убрали с пьедестала, всего первого места, и поставили туда я, свои желания. Я хочу, это главнее. Мои желания отдыха, мои желания комфортной жизни, мои желания лени, тщеславия, власти, денег. И это стало Богом. Это стало идолом, и этому стали служить. На место Бога поставили собственные похоти. Вы знаете, сегодня может происходить такое, что искренние христиане приходят на собрание, слушают проповедь, и внутренне соглашаясь, говорят, да, какие хорошие мысли. Может быть, даже после собрания подойдут и скажут, брат, как ты хорошо сегодня сказал. Но когда они вернутся домой, их жизнь не изменится. В их пирамиде ценностей они поставят на первое место опять свои желания, свои нужды, свое «хочу», и где-то там потом Бог. Нам нужно меняться. Нам нужно не просто 2 часа проводить в собрании, а нужно жить Богом и Его Словом, познавая Его волю. Смысл жизни человека. Многие философы размышляли об этом. Послушайте кратко, в чем же смысл жизни человека на земле? Искать, найти Бога, познавать Его, чтобы прославлять Его, созидая в Нем свою душу и душу окружающих нас людей, и созидая этим Церковь Иисуса Христа. Послушайте внимательно, я повторю. В чем смысл жизни человека на земле? Искать, найти Бога, познавать Его, чтобы прославлять Его, созидая в Нем свою душу и душу окружающих нас людей, чтобы через это созидать Церковь Иисуса Христа. Все остальное, средства, деньги, здоровье, жилье, семья, отношения с людьми, работа, все остальное дано нам в качестве инструментов, средств и ресурсов для достижения вот этого главного смысла жизни. То есть познавать Бога, созидая свою душу прежде всего и душу окружающих нас людей для созидания Его Церкви. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, ну насколько конкретно, насколько ясно написано, чтобы живущие уже не для себя жили, не для своего «хочу», «желаю», но для умершего за них и воскресшего. Беда еще вот в чем, друзья. Сегодня не только стали искать своего христиане в церквях, но они еще и Бога сделали своим помощником в этом. Они думают, что Бог – это такая золотая рыбка. И проповедуется даже сегодня. Иисус тебе даст здоровье. Иисус тебе даст деньги. Иисус тебе даст машину, какую хочешь. Эту не хочешь, эту даст. Иисус тебе даст красавицу, принцессу, жену. И многое-многое такие вещи. И сегодня молитвы и нужды к Богу лишь о чем? Об удовлетворении своих нужд. О поиске своего. Но Бог не официант в ресторане. Бог никогда не будет у нас на побегушках. Бог есть Царь Вселенной. Он творец всего видимого и невидимого. И Ему мы дадим отчет. И потому-то, друзья, Бог желает нас благословить. Если мы будем искать Его, познавать Его, в Нем созидая свои души и души окружающих нас людей. Все Вещи нам нужны только для одного, для достижения этого смысла жизни. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Друзья, нам оставлен эталон, стандарт, соизмеряя с которым нашу жизнь мы можем определить, является ли это мое действие, эти мои слова, эти поступки, мысли к славе Божией или нет? Прославляют ли они Бога? Помогают ли они возрастать мне в познании Его? Помогает ли это формировать моего внутреннего человека, приближаясь к образу Иисуса Христа или нет? Если нет, то надо это удалить. То надо от этого освободиться, от этого отказаться. Если то, что ты делаешь, не славит Бога, перестань это делать. Перестань грешить. Оставь то, что не приносит пользы тебе и твоим ближним. Удали из своей жизни то, что не приводит тебя в поклонение к Богу и возрастание в Иисусе Христа. Друзья, нам нужно взять и проверить, что мы делаем. Возьмите и проверьте, что вы делали за прошедшую неделю. И если было то, что не славило Бога, Господь говорит, покайся, иди и впредь не делай этого, иди и впредь не греши. Когда вы просыпаетесь утром, когда вы планируете свой день, подумайте, то, что вы будете делать, оно будет к славе Божией или нет? Если нет, меняйте свои планы, сообразуясь с волей Божией. И хорошие проповеди звучат в нашей поместной церкви, но если мы только лишь слушаем и киваем, а потом продолжаем жить так, как мы живем, то наша жизнь... Не от этого ли наша христианская жизнь становится такой рыхлой, такой неспособной влиять по-доброму на окружающих нас людей? Может быть, поэтому у нас нет доброго влияния на наших родных и близких, на наших детей, мужей, жен? Может, поэтому у нас нет доброго влияния на людей, с кем мы учимся и работаем? Потому что мы потеряли Божью силу. Так написано. Мы читали с вами. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Суета-сует, все суета и томление духа. Много дел, но нет от них никакой пользы под солнцем, говорил Соломон. Вы знаете, мы живем в век развития технического прогресса. Причем он происходит настолько быстро, что даже каких-то 10 лет назад или 15 мы не владели теми устройствами, теми возможностями, коммуникации, связи и так далее, какие мы сегодня имеем. И в этом тоже кроется большое искушение и соблазн. Смотрите, технический прогресс дает больше возможностей для людей. Человек, в чьем сердце есть желание искать, познавать Бога, желание добра, он будет использовать этот технический прогресс для того, чтобы распространять это добро. Но мы знаем, что весь мир лежит во зле, и большая часть людей – они служат дьяволу, служат похоти. И поэтому этот технический прогресс, интернет, компьютер, сотовые телефоны, смартфоны, айпады, плееры разные и прочее, используется сегодня для того, чтобы увеличить это зло, углубить и расширить. Вы знаете, сегодня немножко хотел обратить внимание на проблему, которая и опасность, которая кроется вот в этих вещах, что все, что связано с интернетом. Но, слава Богу, телевизоров у нас дома нету, у большинства здесь присутствующих. Но интернет стал доступен. И сегодня опасность терпимости к греху, она рождается именно из этой доступности, которую дает интернет. Я определил такие характерные опасности. Это явный грех, необузданность страстей, которая выплескивается из интернета, это доступность его, это трата времени и зависимость от него. Прочитаю книга Притчи, 7 глава, 7 стиха. «И увидел я среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее». В сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. с 21 стиха. «Множеством ласковых слов она увлекла его мягкостью уст своих, овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его». Мы сегодня можем удивляться, насколько через интернет стал доступен грех. Я помню в годы своего детства, когда я проходил мимо афиш кинотеатров, то под некоторыми названиями фильмов была надпись «Детям до 16 лет вход запрещен». И тетеньки, которые проверяли билеты, они смотрели за тем, чтобы дети не входили на показ этих фильмов. Сегодня мы читаем: «Увидел я среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юноша, проходящего площадь близ угла ее». Сегодня не нужно ходить куда-то на площади, на улицы и углы. Не нужно покупать журналы в киосках с этими фотографиями развратными. Не нужно искать где-то диски и прочее с видео с содержанием блуда и греха. Сегодня, если у вас есть кабель телевидения или кабель интернета, эти женщины придут в ваш дом по этому кабелю. Сегодня этот грех стал настолько доступен, всего лишь один клик мышкой или нажатие пальцем на тачскрине открывает бездну греха, мерзости и зла. Сегодня настолько стало легко оскверниться, испачкаться и завязнуть в этом болоте и омуте. От этого никто не гарантирован, друзья. Здесь говорится о незрелом человеке, о молодом юноше. Но даже кто из зрелых людей, членов церкви, взрослых, может сказать, что я железно могу быть абсолютно свободен от этого? Друзья, поверьте, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Иисус Христос говорил: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ним». Не было ничего, ни контакта, ничего не было, но ты смотрел. В твоем мысли, в твоем сердце возникали желания. И ты смотрел, и это есть грех прелюбодеяния. И поэтому нам нужно сегодня прийти к Иисусу, нам нужно исповедоваться. Ибо если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но и после этого Христос говорит: иди и впредь не греши. Друзья, нам нужно здесь очень четко понимать: никто не будет стоять рядом с вами, ни пресвитер, ни проповедник, ни папа с мамой, и не смотреть, куда вы кликаете мышкой или какие сайты вы смотрите. Но есть Бог, и Он все видит. И пред лицом Его пишется памятная книга. Если сегодня мы не будем судить сами себя, то мы будем судимы с миром. И тогда все откроется. И нет ничего тайного, что не стало бы явным. И поэтому нам нужно сегодня ходить во свете. Нам нужно сегодня искать освобождение от этого. Один из моих друзей, он имел эту зависимость от этих сайтов, развращенных, греховных. И он всячески разно пытался избавиться от этого. И он понял, что пока он не освободится полностью от интернета, он не сможет. Он видел в этом свою слабость. И он обрезал кабель, он удалил интернет из своего дома. И сегодня он возрастает в Боге. Он служит Господу. Он имеет доброе влияние на свою семью. Он ходит в чистоте и святости. Поймите, друзья, нам нужна дисциплина характера, привычек и состояния сердца. И поэтому нам нужно сегодня удаляться от угла дома ее. Книга Притчи, 5 глава, с 8 стиха. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю, чтобы не насыщали силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличение? Как вол идет на убой. Для чего идет вол на убой? Чтобы сделать из него мясо. Доколе стрела не пронзит печени. И ты потом будешь стонать и говорить: почему я пренебрегал наставлениями, Почему я не слушал голоса разума? Почему я не преклонил свое сердце к мудрости? Сегодня премудрость зывает. Не ходите к водам, которые кажутся сладкими. Глупцы, остановитесь на путях ваших, придите ко мне. Сегодня Иисус низко склоняется к нашим сердцам, чтобы проговорить на языке, понятному нашему сердцу, те слова, которые уберегут завтра нас от погибели, от греха и зла. Агнец Божий, чистый, непорочный Господь, пришел в этот мир и висел на кресте не просто так, не просто так текла Его кровь, не просто так Он был оставлен Небесным Отцом. Это для того, чтобы ты сегодня не думал, а, это мне сойдет. Он же любящий, Он же прощает. Нет, страшен грех, и возмездие за грех – смерть. Мы знаем, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И сегодня индустрия разврата в интернете – это многомиллиардный бизнес. И сегодня миллионы сайтов, они только и делают, что рассылают письма. Посмотри, зайди. Рассылают этот спам. И для того, чтобы, если возможно было, чтобы поглотить и избранных. И почему? Почему все это существует? Почему существует этот бизнес, эти миллиарды? Да потому что есть миллионы рабов, которые приходят к этим алтарям греха и приносят жертвы похоти, похоти очей и гордости житейской. Нам сегодня нужно искать Божьей святости и Божьей чистоты. Пойдем дальше. Даже если вы скажете, что ну, вот эти сайты, они чистые. Там нету блуда ни в какой форме, там нет чего-то такого страшного или греховного. Но даже если мы возьмем, абсолютно, возьмем, допустим, абсолютно чистые сайты, да, с хорошей информацией, то вы можете заметить, что, пользуясь этими страницами, идя, читая то там, то сям, вы можете заметить, что как быстро проходит время. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15 и 16 стихи. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Друзья, это действительно засасывает. Ты просто перестаешь контролировать время. Кликаешь, скроллишь, переходишь туда-сюда. И вы знаете, если вы перед тем, как включить компьютер, перед тем, как зайти в интернет, не имеете в сердце своем ответ на вопрос, а зачем я это делаю, не включайте. Потому что пройдет час, два, может и больше, и вы встанете от него с чувством вины и пустоты в сердце. Потому что время было потрачено зря. Потому что ненароком не хотел, но осквернился. Поэтому ты должен понимать, если этот инструмент, это оборудование, да, или это устройство, оно дано, то оно лишь дано для чего? Для того, чтобы познавать Бога, прославляя Его, созидая свою душу в Нем и души ближних своих, для того, чтобы созидалась Церковь Иисуса Христа. Если не эта цель, берегись, ты на опасном пути. Сегодня об этом нужно говорить много, потому что сегодня интернет входит в школы, сегодня этому обучают в школах, сегодня есть дистанционное обучение, то есть через интернет ты получаешь домашние задания, отсылаешь от, и получаешь оценки. Сегодня через интернет ты совершаешь покупки в магазине, это намного дешевле и быстро. Сегодня ты находишь нужное лекарство или метод лечения. Завтра без интернета не будет ничего функционировать, настолько технический прогресс продвигается все дальше и дальше. Но нам сегодня нельзя говорить о том, что электричество это от дьявола, как делают это амиши в Америке, и ездят на лошадях и каретах, не используя вообще электричество. Нет, мы должны сегодня понимать, прогресс не остановишь. Но нам нужно учиться правильно жить в этом современном мире. И прежде всего, родители. Мы в прошлый раз читали, положи слова сии, помните? Книга Второзакония, в сердце свое, и внушай их детям, ложась и вставая, навяжи их на руку, повязку над глазами своими. Кто? кто, как не мы, должны сегодня подойти к детям и научить их, как им жить в этом современном мире. Подойти и сказать: слушай, сынок, покажи, что ты смотришь в интернете. Покажи, что у тебя в сотовом телефоне, какие ты видео слушаешь, какую музыку. Покажи, какие игры ты играешь, дай мне послушать твой плеер. А потом сесть и сказать: ты видишь это? Ты знаешь, что это? Это вот оно что. А это вот что значит. И таким образом нам нужно просто на основании Слова Божия открыть, куда ходить и куда не ходить. В детстве мы слышали сказку о девочке маленькой, которой говорили: не ходи в лес, там волк, и она пошла. Сегодня мы должны предупреждать детей не о том волке в лесу, а о том, что входит в домы наши. Сегодня даже не нужен ноутбук или кабель. Сегодня это все мерзостное, злое может быть в кармане джинсов вашего сына. В любом смартфоне, в любом сотовом телефоне есть интернет. Поэтому нам нужно об этом много говорить и молиться, и предупреждать, и бодрствовать. Следующее – это не только явный грех, не только трата времени, не только трата сил, когда отец, придя с работы, допоздна просиживает в интернете, утром, не выспавшись, встает и раздражается на детей и жену, и в работу у него не лается. Это не только, но еще и зависимость. Мы знаем, что существуют различные мании, различные зависимости. И Иоанн говорит: дети, храните себя от идолов. Сегодня этот электронный идол, он покоряет сердца людей. Посмотрите в метро, посмотрите на людей, которые едут с вами, на этих молодых людей. Они без конца нажимают на эти кнопки, они посылают смс-ки, они сидят в Ваське, они играются, они просматривают страницы в интернете. Да что далеко ходить, это происходит на нас в собрании. Иногда я выхожу, прохожу там и вижу, как на последних лавках сидят и играют, и смотрят, и показывают. Интересно, что в школах провели исследование и обнаружили, что самая лучшая успеваемость и самый высокий процент отличников среди тех, кто сидит на первых партах, и все, кто сидят далеко, учатся очень плохо. Они не получают знания. И здесь не причина, что тебя посадили туда-назад. Это характеризует тебя, что ты не ищешь, что ты, если бы не было там стенки, был бы зал дальше, может быть, сел бы дальше. Такое твое отношение к слову, к собранию, к молитве. И поэтому хорошо, когда наши дети сидят на первых скамейках, чтобы им было слышно Слово Божье, чтобы они не были подобны Евтиху, который сидел на подоконнике и свалился, и разбился. Итак, зависимость. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Один брат, возвращаясь с работы, первым делом, что он делал, он подходил к компьютеру и включал его. Жена его ждали, дети его ждали, но он подходил и включал компьютер. Надо проверить почту, надо посмотреть и то, и другое. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Итак, друзья, какой же выход? Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Нам нужно преобразование нашего ума. И это нужно делать постоянно. Нам нужно все соизмерять Словом Божьим, все сравнивать с волей Божьей. Нам нужно поставить перед собой цель и достигать ее во всех сферах своей жизни. Мы имеем потребность в отдыхе. Бог, Он предусмотрел это. Он об этом сказал еще в самом своем творении. В начале своего творения Он сказал: 6 дней работай, а 7-й отдыхай. Бог желает, чтобы мы отдыхали. Но как часто желание отдохнуть переходит в похоть? А ведь Слово Божие говорит, что попечение о плоти не превращайте в похоть. когда возникает желание отдохнуть, расслабиться, здесь мы видим, что мы попадаем в плен праздности. Когда-то Давид попал в этот плен праздности. И эта праздность приводит к греху. Нам нужно ясно разуметь, если я хочу включить это, то какая цель? Нужно твердо определять в сердце своем эту границу и держаться пути Божьего. Другое. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 29 стиха. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Господь говорит, вырви глаз, отсеки руку. Удали этот аккаунт в Одноклассниках, в Контактах. Удали интернет, если ты не можешь иметь дисциплину и не хранишь свое сердце. Отбрось все в своей жизни, вычеркни, уничтожь все то, что влечет тебя ко злу. Потому что лучше тебе без этого войти в Царствие Небесное, чем с ноутбуком под мышкой или со смартфоном в кармане идти в ад, где огонь не угасает и червь не умирает. Поверьте, что наша душа гораздо ценнее той информации или того острого ощущения, которое может нам дать интернет. Не будьте праздны, храните себя чистым. И в заключение повторю, что когда умножается беззаконие в мире, то происходит большее давление на церковь. И если в наших сердцах будет проявляться толерантность, терпимость к греху, то завтра мы придем к тому, о чем вчера могли лишь только ужасаться. И Слово Божие говорит, что сущность всего – это Бог, это Его Слово и соблюдение Его воли. И потому-то, друзья, давайте будем честными. Честными перед собою, перед Богом. Действительно ли мы ищем небо? Действительно ли мы хотим быть с Иисусом? Или просто лишь Иисус – это как палочка-выручалочка, когда нам тяжело, когда нужно сдать экзамен или выздороветь от очередной болезни. Друзья, поймите правильно, кто есть Бог, кто мы. И поэтому поймем, что самое главное в жизни – это искать, найти Бога, познавать Его, прославляя Его, созидая в Нем свою душу и душу окружающих нас людей, чтобы тем самым создавалась и созидалась Его Церковь, Иисуса Христа. Слава Ему за все. Аминь.